Он сказал, я устал, и его не вернуть. Ты считаешь до ста, ты мечтаешь уснуть. Ты считаешь до ста, сто случайных имен. А тебе надо спать и не думать о нем. А тебе надо спать и не думать о нем. А тебе надо спать и не думать о нем. Твоя лодка пуста у чужих берегов. Ты считаешь до ста сто рассветных снегов. Эта тема проста, ты же знаешь, как быть. Надо просто до ста досчитать и забыть. Надо просто до ста досчитать и забыть. Надо просто до ста досчитать и забыть. В лабиринтах любви сто случайных ключей, а в итоге нули. Сто друзей, сто врагов, сто растаявших вин. Забывай про него. 101, 101. Забывай про него. Забывай навсегда.